Мономах дружелюбно обошелся со своим соперником, и памятником тогдашних отношений его коллегу осталось современное письмо его коллегу, очень любопытное не только потому, что оно во многом объясняет личность князя Владимира Мономаха, но и потому, что вообще оно составляет один из немногих образчиков тогдашнего способа выражения. «Меня, — пишет он, — принудил написать к тебе сын мой, которого ты крестил и который теперь недалеко от тебя. Он прислал ко мне мужа своего и грамоту и говорит так: сладимся и примиримся, а братцу моему суд пришел. Не будем ему мстителями, возложим все на Бога. Пусть они станут пред Богом, мы же русской земли не погубим. Я послушался и написал. Примешь ли ты мое писание с добром или с поруганием, покажет ответ твой. Отчего, когда убили мое и твое дитя перед тобою, увидавши кровь его и тело его, увянувшее подобно едва распустившемуся цветку, отчего, стоя над ним, не вник ты в помыслы души своей и не сказал, зачем это я сделал? Зачем ради кривды этого мечтательного света причинил себе грех, а отцу и матери слезы? Тебе было бы тогда покаяться Богу, а ко мне написать утешительное письмо и прислать снаху мою ко мне. Она тебе не сделала ни добра, ни зла. Я бы с нею оплакал мужа ее и свадьбу их вместо свадебных песен. Я не видел прежде их радости, ни их венчания. Отпусти ее как можно скорее. Я поплачу с нею заодно и посажу на месте, как грустную горлицу на сухом дереве, а сам утешусь о Боге. Так было и при отцах наших. Суд пришел ему от Бога, а не от тебя. Если бы ты, взявший муром, не трогал Ростова, а прислал бы ко мне, мы бы уладились. Рассуди сам, тебе ли следовало послать ко мне или мне к тебе? Если пришлешь ко мне посла или попа и грамоту свою напишешь с правдою, то и волость свою возьмешь, и сердце наше обратится к тебе, и будем жить лучше, чем прежде. Я тебе не враг, не мститель. Тогда, наконец, состоялось то, что долго замышлялось и никак не могло прийти к исполнению. В городе Любиче съехались князья Святославичи: Олег, Давид и Ярослав, Киевский святополк, Владимир Мономах, Волынский князь Давид Игоревич и червоно-русские князья Ростиславичи, Володарь и Василька. С ними были их дружинники и люди их земель. Цель их совещания была устроить и принять меры к охране русских земель от половцев. Всем делом заправлял Мономах. «Зачем губим мы русскую землю?» — говорили тогда князья. «Зачем враждуем между собою? Половцы разоряют землю. Они радуются тому, что мы друг с другом воюем. Пусть же с этих пор будет у всех у нас единое сердце. Соблюдем свою отчину». На этом съезде князья решили, чтобы все они владели своими волостями. Святополк – Киевом, Владимир – уделом отца своего Всеволода, Переяславлем, Суздалем и Ростовом, Олег, Давид и Ярослав – уделом Святослава, отца их, Северскую землею и Рязанскую, Давид Игоревич – Волынью, а Василька и Володарь – городами Требовлем и Перемышлем с их землями, составлявшими тот край, который впоследствии назовется Галичиною. Все целовали крест на том, что если кто-нибудь из князей нападет на другого, то все должны будут ополчиться на зачинщика междоусобия. Да будет на того крест честный и вся земля русская. Такой приговор произнесли они в то время. До сих пор Владимир находился в самых приятельских отношениях к святополку Киевскому. Последний был человек ограниченного ума и слабого характера, и подчинялся Владимиру, как вообще люди его свойства подчиняются лицам более их сильным волею и более их умным. Но известно, что такие люди склонны подозревать тех, которым они невольно повинуются. Они им покорны, но в душе ненавидят их. Давид Игоревич был заклятый враг Теребовльского князя Василька и хотел присвоить себе его землю. Возвращаясь на Волынь из Любича через Киев, он уверил Святополка, что у Василька с Владимиром составился злой умысел лишить Святополка киевской земли. Сам Василька был человек предприимчивого характера. Он уже водил половцев на Польшу, затем, как он сам потом признавался, думал идти на половцев, но, если верить ему, не думал делать ничего дурного русским князьям. Натравленный Давидом Святополк звал к себе Василька на именины в то время, когда последний, возвращаясь из Любича домой, проезжал мимо Киева и, не заезжая в город, остановился в Выдубицком монастыре, отославши свой обоз вперед. Один из слуг Василька, или подозревая коварство, или, быть может, даже предостерегаемый кем-то, не советовал своему князю ехать в Киев. «Тебя хотят схватить», — говорил он. Но Василька понадеялся на крестное целование, немного подумал, перекрестился и поехал. Было утро 5 ноября. Василька вошел в дом к Святополку и застал у него Давида. После первых приветствий они сели. Давид молчал. «Оставайся у меня на праздник», — сказал Святополк. «Не могу, брат», — отвечал Василька. «Я уже отослал свой обоз вперед». «Ну так позавтракай с нами», — сказал Святополк. Василька согласился. Тогда Святополк сказал: «Посидите здесь, а я пойду велю кое-что приготовить». Василька остался с Давидом и стал было вести разговор с ним, но Давид молчал и как будто ничего не слышал. Наконец Давид спросил слуг: «Где брат?» «Стоит на сенях», — отвечали ему. «Я пойду за ним, а ты, брат, посиди», — сказал он Васильку и вышел. Тотчас слуги наложили на Василька оковы и приставили к нему стражу. Так прошла ночь. На другой день Святополк созвал вече из бояр и людей киевской земли и сказал: «Давид говорит, что Василька убил моего брата Ярополка и теперь совещается с Владимиром. Хотят убить меня и отнять мои города». Бояре и люди киевские сказали: «Ты, князь, должен охранять свою голову. Если Давид говорит правду, пусть Василька будет казнен, а если не правду, то пусть Давид примет месть от Бога и отвечает перед Богом». Ответ был двусмысленный и увертливый. Игумены были смелее и стали просить за Василька. Святополк ссылался на Давида. Сам Святополк готов был отпустить Василька на свободу, но Давид советовал ослепить его и говорил: «Если ты его отпустишь, то не будет княжения ни у меня, ни у тебя». Святополк колебался, но потом совершенно подался Давиду и согласился на гнусное злодеяние. В следующую ночь Василька повезли в оковах в Белгород. Ввели в небольшую избу. Василька увидел, что ехавший с ним Торчин стал точить нож. Догадался, в чем дело, начал кричать и взывать к Богу с плачем. Вошли двое конюхов. Один Святополков по имени Сновид Изечевич, другой Давидов, Дмитрий. Они послали ковер и взялись за Василька, чтобы положить его на ковер. Василька стал с ними бороться. Он был силен, двое не могли с ним справиться. Подоспели на помощь другие, связали его, повалили и, сняв с печи доску, положили на грудь. Конюхи сели на эту доску, но Василька сбросил их с себя. Тогда подошли еще двое людей, сняли с печи другую доску, навалили ее на князя, сами сели на доску и придавили так, что у Василька затрещали кости на груди. Вслед за тем Торчин Беринда, овчар Святополка, приступил к операции. Намереваясь ударить ножом в глаз, он сначала промахнулся и порезал Васильку лицо, но потом уже удачно вынул у него оба глаза один за другим. Василька лишился чувств. Его взяли вместе с ковром, на котором он лежал, положили на воз и повезли дальше по дороге во Владимир. Проезжая через город Звиждень, привезли его к какой-то попадье и отдали ей мыть окровавленную сорочку князя. Попадья вымыла, надела на Василька и горько плакала, тронутая этим зрелищем. В это время Василька очнулся и закричал: «Где я?» Ему отвечали: «В Звиждене городе». «Дайте воды», — сказал Василька. Ему подали воды, он выпил и мало-помалу совсем пришел в себя. Вспомнил, что с ним происходило, и, ощупав на себе сорочку, спросил: «Зачем сняли? Я бы в этой окровавленной сорочке принял смерть и стал перед Богом». Пообедавши, злодеи повезли его во Владимир, куда прибыли на шестой день. Давид поместил Василька на дворе какого-то владимирского жителя Вакея и приставил к нему 30 сторожей под начальством двух своих княжеских отроков – Улана и Колчка. Услышав об этом прежде других князей, Владимир Мономах и ужаснулся. «Этого не бывало ни при дедах, ни при прадедах наших», – говорил он. Немедленно позвал к себе черниговских князей Олега и Давида на совещание в городец. «Надобно поправить зло», — говорил он, — «а иначе еще большее зло будет. Начнет брат брата умерщвлять, и погибнет земля русская, и половцы возьмут землю русскую». Давид и Олег Святославичи также пришли в ужас и говорили: «Подобного не бывало еще в роде нашем». Действительно, не бывало. В княжеском роде прежде случались варварские братоубийства, но ослеплений еще не бывало. Этот род злодеяния принесла в варварскую Русь греческая образованность. Все три князя отправили к Святополку своих мужей с таким словом: «Зачем наделал ты зла в русской земле? Зачем вверг нож в братью? Зачем ослепил брата? Если бы он был виноват перед тобою, ты бы должен был обличить его перед нами и доказать вину его. Он был бы наказан, а теперь скажи, в чем его вина?» Святополк отвечал: «Мне сказал Давид Игоревич, что Василька убил брата моего Ярополка и меня хочет убить, чтобы захватить волость мою, Туров, Пинск, Берестье и Погорынье. Говорил, что у него положена клятва с Владимиром, чтобы Владимиру сесть в Киеве, а Васильку в городе Владимире. Я поневоле оберегал свою голову. Не я его ослепил, а Давид. Он его и увез к себе». «Этим не отговаривайся», — отвечали князья. «Давид его ослепил, но не в Давидовом городе, а в твоем». Владимир с князьями и дружинами хотел переходить через Днепр против Святополка. Святополк в страхе собирался бежать, но киевляне не пустили его и послали к Владимиру его мачеху и митрополита Николая с таким словом: «Молим тебя, князь Владимир, и вместе с тобою, братью твою князей, не губите русской земли. Если вы начнете воевать между собою, поганые возрадуются и возьмут землю нашу, которую приобрели отцы ваши и деды ваши трудом и храбростью. Они боролись за русскую землю и чужие земли приобретали, а вы хотите погубить русскую землю». Владимир очень уважал свою мачеху и склонился на ее мольбы. «Правда», — сказал он, — «отцы и деды наши соблюдали русскую землю, а мы хотим ее погубить». Княгиня, возвратившись в Киев, принесла радостную весть киевлянам, что Владимир склоняется на мир. Князья стояли на левой стороне Днепра в Бару и пересылались со Святополком. Наконец, последнее их слово было таково: «Если это преступление Давидова, то пусть святополк идет на Давида. Пусть либо возьмет его, либо сгонит с княжения. Святополк целовал крест поступать по требованию Владимира и его товарищей. Князья собрались идти на Давида, а Давид, узнав об этом, стал пытаться поладить с Васильком и заставить его самого отклонить от Давида опасность, которой подвергался Давид за Василька. Призвал ночью Давид какого-то Василия, которого рассказ включен в летопись целиком. Давид сказал ему: «Василька в эту ночь говорил Улану и Колчке, что ему хочется послать от себя мужа своего, князю Владимиру. Посылаю тебя, Василий, идти к одноименнику своему и скажи ему от меня, если ты пошлешь своего мужа к Владимиру, и Владимир воротится, я дам тебе какой хочешь город, либо Всеволож, либо Шепель, либо Перемиль». Василий отправился к Васильку и передал ему речь Давида. «Я ничего такого не говорил», — сказал Василька, «но готов послать мужа, чтобы не проливали из-за меня крови». «Дивно только, что Давид дает мне города свои, а мой Теребовль у него. Ступай к Давиду и скажи, пусть пришлет ко мне Кульмея. Я пошлю его князю Владимиру». Василий сходил к Давиду и, воротившись, сказал, что Кульмея нет. Василька сказал: «Посиди со мной немного». Он велел слуге выйти вон и говорил Василию: «Слышу, что Давид хочет меня отдать ляхам. Не насытился он еще моей кровью. Еще больше хочет упиться ею. Я много зла наделал ляхам и хотел еще наделать и мстить им за русскую землю. Пусть выдает меня ляхам, смерти я не боюсь. Скажу только тебе по правде. Наказал меня Бог за мое высокомерие. Ко мне пришла весть, что идут ко мне берендичи, печенеги, торки. И я сказал себе в уме: как будут у меня берендичи, печенеги, торки, скажу я брату своему Володарю и Давиду: дайте мне свою меньшую дружину, а сами пейте себе и веселитесь. Я же зимою пойду на ляхскую землю, а на лето завоюю ляхскую землю и отомщу за русскую землю. Потом я хотела владеть дунайскими болгарами и поселить их у себя, а потом хотел проситься у святополка и Владимира идти на половцев. Либо славу себе найду, либо голову сложу за русскую землю. Иного помышления у меня в сердце не было, ни на святополка, ни на Давида. Клянусь Богом и его происшествием, не мыслил я никакого зла братьей. Но за мое возношение низложил меня Бог и смирил. Неизвестно, чем кончились эти сношения Давида с Васильком, но, вероятно, Василька остановил Владимира, потому что в этом году не было от него нападения на Давида. Наступала Пасха. Давид не выпустил Василька и, напротив, хотел захватить волость ослепленного. Он пошел туда с войском, но у Божска встретил его Володарь. Давид был такой же трус, как и злодей. Он не осмелился вступить в бой и заперся в Божске. Володарь осадил его и послал к нему такое слово: «Зачем наделал зла и еще не каешься? Опомнись». «Разве я это сделал?» — отвечал Давид. «Разве в моем городе это сделалось? Виною всему святополк. Я боялся, чтобы и меня не взяли и не сделали со мною того же. Поневоле пришлось мне пристать к нему в совет. Был у него в руках». Володарь не перечил ему, стараясь только о том, как бы выручить брата из неволи. «Бог свидетель всему этому», — послал он сказать Давиду, — «а ты выпусти моего брата, и я с тобой примирюсь». Давид обрадовался, приказал привести слепого и отдал его Володарю. Они заключили мир и разошлись.